Потом увлекается греческим языком, изучает его с утра до ночи. Толстой забрасывает все и вся, открывает для себя восхитительного Ксенофонта и Гомера, истинного Гомера, не того, которого преподносят переводчики. Все эти Фоссы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым, подлым и подлизывающимся голосом. А тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его может слушать. Сноска. Еще он говорил, что Гомер и его переводчики также разница друг от друга, как отварная и дистиллированная теплая вода, и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем, и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее. Письмо к Фету, декабрь 1870 год. Конец сноски. Без знания греческого нет образования. Я убедился, что из всего истинно прекрасного и просто прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал. Письмо к Фету от 1-6 января 1871 года. Он и сам сознает, что его увлечение граничит с безумием. Не щадя сил, он с такой страстностью погружается в занятия, что заболевает. В 1871 году ему приходится ехать на Кумыс, в Самарскую губернию, к башкирам. За исключением древних греков, он недоволен всем на свете. После судебного процесса в 1872 году он серьезно поговаривает о том, чтобы все распродать и переселиться в Англию. Графиня Толстая приходит в отчаяние от таких планов. «Если ты все сидишь над греками, ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей. Недаром это мертвый язык. Он наводит на человека и мертвое расположение духа». Письмо Толстой. Наконец, утомившись от множества возникавших и тут же отбрасывавшихся проектов, он 19 марта 1873 года, к великой радости графини, принимается за Анну Каренину. Жизнь его омрачается семейным трауром. Сноска. Смерть троих детей 18 ноября 1873 года, в феврале 1875 года, в конце ноября 1875 года. Тетушки Татьяны Александровны, заменявшей ему мать 20 июня 1874 года, и тетушки Пелагеи Ильиничны 22 декабря 1875 года. Конец сноски. К тому же заболевает жена. Нет у нас в доме благополучия. Из письма к Фету от 29 февраля 1 марта 1876 года. В Анне Каренине чувствуется кое-где печаль пережитого, как бы след перегоревших страстей. Сноска. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть одно средство с удобством и без помехи любить. Это женитьба. Конец сноски. За исключением прелестных страниц сватовства Левина, любовь в этом романе не проникнута той юношеской поэтичностью, которая есть в «Войне и мире», эпопее, не уступающей лучшим лирическим поэмам всех веков. В «Анне Каренина» любовь принимает характер острый, чувственный, властный. Если, говоря о Роке в связи с «Войной и миром», мы представляли себе Кришну, разящее, но безмятежное божество, которое бесстрастно повелевает судьбами царств, но в «Анне Карениной» царствует безумие любви, сама Венера. Это она в чудесной сцене бала, когда страсть, помимо их воли, охватывает Анну и Вронского, придает Анне, одетой в черный бархат, со скромными анютиными глазками в прическе, что-то чуждое, бесовское и прелестное, несмотря на невинность ее красоты. Это она после объяснения Вронского в любви озаряет своим блеском лицо Анны. Но блеск этот был невеселый, он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Это она вливает в сердце честной и рассудительной женщины, молодой любящей матери, свою сладострастную отраву, которая переполняет и, в конце концов, губит Анну. Каждый, кто сталкивается с Анной, чувствует на себе притягательную и страшную силу, исходящую от самой Венеры. Кити первая обнаруживает это и пугается. Мистический ужас примешивается к восторгам Вронского, когда он идет на свидание с Анной. Левин в ее присутствии теряет всю свою волю. Анна понимает, что она уже не принадлежит себе. По мере развития романа неумолимая страсть мало-помалу разрушает все нравственные устои, поддерживавшие эту гордую женщину. Все, что в ней есть лучшего, ее мужественная искренняя душа, распадается и гибнет. У нее не остается моральных сил, чтобы противиться светской суетности. Теперь единственная цель ее жизни — нравиться во что бы то ни стало своему возлюбленному. Стыдясь самой себя, она решает никогда больше не иметь детей. Она испытывает муки ревности, поработившая ее чувственность, заставляет Анну лгать каждым жестом, взглядом, голосом. Она скатывается до нравственного уровня женщин, которые готовы кружить головы всем мужчинам без разбора. Она прибегает к морфию, чтобы забыться. И так продолжается до того дня, когда невыносимые душевные муки, горькое сознание своего морального падения бросает ее под колеса поезда. Мужик с взъерошенной бородою, маленький и страшный, зловещее видение, которое являлось во сне и ей, и Вронскому, нагибается над мешком и руками что-то копошится там и тащит остатки того, что было некогда жизнью, исполненной тревог, обманов, горя и зла. «Мне отмщение и аз воздам», — говорит Господь. Сноска. Эпиграф книги. В центре романа трагедия души, испепеляемой страстью, сокрушенной карою Господней. Трагедия эта создана единым дыханием, раскрыта до сокровенных глубин. Вокруг этой центральной сюжетной линии, как и в «Войне и мире», Толстой расположил линии менее значительные. Историю других людей. К сожалению, здесь связь между линиями отдельных героев, параллельными и чередующимися, не так гибка и естественна, как в «Симфонии войны и мира», где достигнуто высшее единство и гармония. Кое-где жалеешь, что такое совершенно реалистическое мастерство тратится на описания, без которых можно обойтись. Я имею в виду описание аристократических кружков Петербурга, их праздной болтовни. Наконец, здесь еще резче, чем в «Войне и мире», Толстой сопоставляет картины жизни и свои философские идеи, свои поиски морального совершенства. И тем не менее, Анна Каренина – это целый мир, богатство которого неисчерпаемое. Тоже обилие персонажей, что и в эпопее «Война и мир», и все написано необыкновенно жизненно и правдиво. Мужские образы, мне кажется, достигают здесь даже большего совершенства. Толстому необычайно удались два образа. Степана Аркадьевича, очаровательного эгоиста, которому нельзя не улыбаться в ответ на его ласковую улыбку, и Каренина, крупного чиновника, государственного деятеля, корректного и ограниченного. С глубоко вкоренившейся привычкой вечно скрывать свои истинные чувства под маской иронии. Смесь достоинства и подлости, фарисейства и христианских чувств. Противоестественное порождение светской среды, живущей искусственными страстями и чувствами. Несмотря на ум и стремление к самопожертвованию, Каренину никогда не освободиться от влияния этой среды. Больше того, с полным основанием он перестает доверять даже собственному сердцу и, действительно отдавшись доброму порыву, способен лишь впасть в нелепейший мистицизм. Главный интерес наряду с трагедией Анны и разнообразными картинами русского общества 60-х годов, здесь и салоны, и военные круги, и театры, и скачки, и балы, заключается в автобиографичности романа. Константин Левин, в большей степени, чем какой-либо другой персонаж Толстого, является его воплощением. В Левине мы узнаем не только убеждения самого Толстого, одновременно консервативные и демократические, убеждения мужиковствующего аристократа, который враждебен либерализму и презирает интеллигентов. Сноска. Надо отметить, что в эпилоге Левин явно враждебно относится к войне, к национализму и панславизму. Конец сноски. Он наделил его также и чертами своей собственной биографии. Любовь Левина и Кити, первые годы их супружества, это отражение первых лет семейной жизни самого Толстого, так же, как и описание смерти брата Левина, это мучительное воссоздание смерти брата Толстого, Дмитрия. Последняя часть, быть может, и не нужна для развития романа, зато позволяет нам познакомиться с тогдашним душевным состоянием Толстого. Если эпилог «Войны и мира» — творческий переход автора к следующему, уже задуманному произведению, то эпилог «Анны Карениной» — это переход самого автора к новым поискам морального совершенства. Переход, завершившийся 2 года спустя, когда он написал «Исповедь». На протяжении всего романа Толстой иногда иронически, иногда с нескрываемым гневом критикует современное ему светское общество, то общество, с которым он будет непримиримо бороться и впредь во всех своих последующих произведениях. Он объявляет войну лжи, всяческой лжи, равно как добродетельной, так и порочной. Войну болтовне либералов, религии и благотворительности салонов. Войну светскому обществу, которое уродует человека и безжалостно гасит благородные душевные порывы. Перед лицом смерти светские условности внезапно предстают в истинном свете. Чопорный Каренин, обычно находящийся во власти фальшивых чувств, внезапно смягчается, когда Анна заболевает, и жизнь ее в опасности. Во мрак его омертвелой души проникает луч любви и христианского всепрощения. Все трое, муж, жена и любовник, вдруг преображаются. Все становится таким простым. Все честны. Но по мере того, как Анна поправляется, каждый из троих чувствует, что кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал. И каждый из них заранее знает, что будет побежден в этой борьбе, что его не допустят сделать то, что казалось ему теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется должным. Сноска. Зло есть то, что разумно с мирской точки зрения. Самопожертвование, любовь, бессмыслица. Конец сноски. Левин, так же, как и Толстой, который воплотил себя в этом образе, очищается духовно именно потому, что и его коснулась смерть. До тех пор верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. С того дня, когда он присутствовал при смерти брата, ему стало страшно своего неверия. Семейная жизнь на некоторое время успокоила его терзание. Но с рождением первенца терзания возобновляются. Он то впадает в религиозность и молится, то отрицает Бога. Тщетно ищет он спасение у философов. Он растерян до такой степени, что готов поддаться соблазну самоубийства. Спасает физическая работа. Вот где все ясно, никаких сомнений. Левин беседует с крестьянами. Один из них говорит ему о людях, которые считают необходимым не для нужд своих жить, а для Бога. Для него это откровение. Он видит теперь антагонизм, который разделяет сердце и разум. Разум учит жестокой борьбе за существование. Так может ли любовь к ближнему быть разумной? Да. То, что я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем. Это приносит ему успокоение. Слова простого мужика, который руководствуется лишь голосом сердца, обращают Левина к Богу. Какому Богу? Он не старается доискаться. Левин в это время, как и Толстой в течение долгого периода своей жизни, со смирением принимает учение церкви и отнюдь не восстает против ее догматов. «Свод, который я вижу, не есть неправда, и я прав, говоря, что звезды ходят». Душевное терзание Левина, мысль о самоубийстве, которую он скрывает от Кити, через все это Толстой проходит сам, когда пишет Анну Каренину. Все это и он скрывает от своей жены. Но он-то не обрел еще того умиротворения, которое дал своему герою. По правде говоря, не очень веришь этому спокойствию. Чувствуется, что Левин скорее силится его достигнуть, чем достигает на самом деле. И недалек день, когда он снова впадет в сомнение. Толстой не заблуждается на этот счет. Ему было очень трудно довести до конца Анну Каренину. Роман наскучил автору, прежде чем он успел его окончить. Сноска. «Теперь же берусь за скучную пошлую Каренину, с одним желанием поскорее опростать себе место». Письмо к Фету от 26 августа 1875 года. «Надо кончить надоевший мне роман». Ему же от 29 февраля 1 марта 1876 года. Конец сноски. Он уже не может больше работать над ним. Он сам себе внушает отвращение и ужас, впадает в апатию. И вот тогда-то, в пустоте опротивившей жизни, вдруг поднялась как бы смерч над бездной, неудержимая тяга к смерти. Об этих страшных годах Толстой рассказал позднее, когда бездна осталась позади. Исповедь. «Мне не было 50 лет, — говорит он. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети и большое имение. Имя мое было Славна. Я пользовался силой духовной и телесной. Телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков. Умственно я мог работать по 8-10 часов подряд. Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, но жизни не было, потому что не было желаний. Если я желал чего, я вперед знал, что это обман, из этого ничего не выйдет. Даже узнать истину я не мог желать. Истина была та, что жизнь есть бессмыслица. Я пришел к пропасти, я ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. Я, здоровый, счастливый человек, почувствовал, что я не могу более жить. Нельзя сказать, чтобы я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном отношении. Я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести мысль о самоубийстве слишком поспешно в исполнение. И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться. Сноска. Тоже Иванне Карениной. И счастливый семьянин, здоровый человек Левин, был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Это умонастроение было характерным не только для Толстого и его героев. Толстой потрясен все увеличивающимся количеством самоубийств среди привилегированного общества во всей Европе, а в особенности в России. Он часто упоминает об этом в произведениях, написанных в то время. Какой-то шквал неврастении пронесся в 80-х годах по Европе, унося тысячи жизней. Те, кто был тогда юношей, как я, помнят об этом. И для нас изображение Толстым кризиса, который переживало человечество, имеет историческую ценность. Он описал скрытую трагедию целого поколения людей. Конец сноски. Душевное состояние это выражалось для меня так. Жизнь моя есть кем-то сыгранная надо мной, глупая и злая шутка. 40 лет жил, учась, развиваясь. И вот теперь ясно понимаю, что ничего в жизни нет. От меня ничего не останется, кроме смрада и червей. Можно жить только, покуда пьян жизнью. А как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это только обман и глупый обман. Любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, уже не сладки мне. Семья, жена, дети, они тоже люди. Искусство — отражение жизни. Но когда я узнал, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Но этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать, что это мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас от того, что он заблудился. И он мечется, желая выбраться на дорогу, зная, что всякий шаг еще больше путает его и не может не метаться. Спасение пришло от народа. Толстой на протяжении всей своей жизни испытывал какую-то странную физическую любовь к народу. И эту любовь не могли поколебать многократные неудачные попытки социального реформаторства. За последние годы он, как и Левин, сильно приблизился к народу. Сноска. О чем, в частности, можно судить и по портретам того времени. Крамской в 1873 году написал Толстого в крестьянской рубахе, с опущенной головой, похожего на немецкого Христа. Лоб у него стал выше с тех пор, как начали редеть виски. Щеки запали и обросли бородой. На другом портрете 1881 года он похож на принарядившегося мастерового. Волосы подстрижены, а борода и бакенбарды, соединившись, обрамляют нижнюю часть лица. Лицо от этого кажется к низу шире, брови нахмурены, и глаза смотрят угрюмо. Ноздри крупного носа раздуваются, уши оттопырены. Конец сноски. Толстой не мог не задумываться над участью миллионов, живущих за пределами узкого круга образованных, богатых и праздных людей, которые кончают самоубийством, или всячески одурманивают себя, или же малодушно, вроде него самого, волочат бессмысленное существование. А задумавшись, не мог не поставить перед собой вопрос, почему же эти миллионы не поддаются отчаянию, почему в их среде нет эпидемии самоубийств. И он понял, что люди эти живут, не мудрствуя лукаво, живут не разумом, а верой. Что же это за вера, которая обходится без разума? Вера есть сила жизни. Без веры нельзя жить. Религиозные понятия выработаны в скрывающейся бесконечности мысли человеческой. В ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества. Но достаточно ли, однако, знать эти догматы мудрости, занесенные на скрижали религии? Нет, вера не наука. Вера — это действие. В ней нет никакого смысла, если она не претворена в жизнь. Чем больше отвращения испытывал Толстой к богатым, благомыслящим людям, рассматривающим веру лишь как одно из эпикурейских утешений в жизни, тем больше его тянуло к простым людям, которые одни только и умеют жить в согласии со своей верой. Он понял, что подлинная жизнь — это жизнь в труде, жизнь народа, и что жизнь эта проникнута истинной правдой. Но каким образом слиться с народом и разделить его веру? Мало понять, что другие люди правы, чтобы уподобиться им. Напрасно молитвы, напрасно простирать в тоске к небесам руки. Небеса молчат. Как же обрести Бога? Настает день, когда на Толстого нисходит благодать. Помню, это было раннюю весной. Я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я думал все в одном, как думал эти последние 3 года. Я опять искал Бога. Я вспомнил, что я жил тогда только, когда верил в Бога. И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но стоит мне забыть, не верить в него, и я умираю. Так чего же я ищу еще? — вскрикнул во мне голос. Так вот Он есть то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить одно и то же. Бог есть жизнь. И свет этот уже не покидал меня. Сноска. Исповедь. Конец сноски.